«Ошибаетесь», — сказал майор. «В центре юридическая проблема. Она убила или нет?» «Да знаю, знаю, что вы скажете. Убит негодяй». «Но это действительно так?» — сказал директор. «Так, но только никто не имеет права подменять собою закон». «Закон исполняют люди», — сказал Сергей Иванович. «А люди могли проглядеть то, что заметила она. Она не дала уйти преступнику. Она пыталась его задержать». «Если это будет доказано, ее оправдают». «Эх», — сказал Сергей Иванович, — «не в этом дело. А если не докажут?» «Закон будет соблюден в любом случае». Сергей Иванович даже поднялся. «Да я не про этот закон, не про этот. Что докажете, то и будет. А кто докажет, что она на других не похожа? Кто докажет, что от нее польза была несметная, что она городу уснуть не давала? Мы все правильные, а она бог знает кто, так? Профессия не поймешь какая, характер хуже собачьего. А кто объяснит, почему все по ее выходило? Кто объяснит? Да ни черта вы ее не засудите. Кишка тонка». «Если она сама того не захочет», — сказал майор после некоторой паузы. «Вот это меня и беспокоит», — сказал директор. «А вы не догадываетесь, почему она сама в петлю лезет?» — спросил майор. «Значит, что-то опять у нас не так», — сказал Сергей Иванович. «Иначе. И костер горит». Помолчали. «А Громобоев что?» — спросил Сергей Иванович. «Громобоев тоже фрукт», — сказал майор. «Как его в центре терпят? Он же дела своего не делает, все в чужие лезет, вроде Миноги». «Не скажите», — не согласился Сергей Иванович. «Есть машина, есть горючее, а машина стоит. Нужна запальная искра. Вот этот ваш Громобоев и есть искра. Да и Минога такая же». Город уже устал от возбуждения и малость притих. Буренки, чушки и курицы тоже поунились, и хотя производили больше ожидаемого по науке, однако уже не заливали город молоком и не заваливали поросятиной и омлетами. Возводили животноводческий комплекс скоростными методами. Комиссия изучала природный феномен, с перерывом на громобоевский сон гремела техника, и два строительства мчались на перегонки, и все старались не думать, чем все это кончится. Появилось много новых людей и новых идей, и город жил в усталом философском напряжении. Но странное дело, несмотря ни на какие громкие события, в центре внимания всех жителей и приезжих оставалось мелкое провинциальное следствие о Миноге и давнем полицае, прочно зашедшее в тупик благодаря деятельности некоего Громобоева, которому давно уже был пора на пенсию, но которому центр почему-то не велел мешать. И, может быть, сильнее всего возмущало общественное мнение то, что подследственная Минога, руководствуясь вздорными соображениями, подстроила так, что художник из всего города стал писать именно ее портрет в натуральную величину, будто она передовик производства или, по крайней мере, певец, золотой Орфей. «Абсурд», — сказал художник, заканчивая угольный рисунок. «Почему я тебя пишу, никто понять не может». «Значит, есть причина, если согласился». «Причин поступка никто не знает», — сказал художник. «Как может догадаться человек о причине своего поступка, если его реакция на внешние раздражители подготовлена всей его прежней жизнью, то есть другими раздражителями?» «Никак не может», — сказала Минога. «Вот и выходит, то, что я тебя пишу, — это нелепость. Может, меня на нелепость потянуло? В чем идея твоего образа? Ты же ни в какие ворота не лезешь». «В том и идея», — сказала Минога. «В чем же?» «В том, что ни в какие ворота не лезу». «Ох, Минога», — сказал художник, — «попаду я с тобой в историю». «Вот времена пошли», — сказала Минога. «Раньше художник мечтал в историю попасть, а теперь не хочет. А я так скажу. Между прочим, что ежели телега в ворота не лезет, ворота ломают, а не телегу. Ладно, черт с тобой. Попробуем по-другому. Раздевайся, буду тебя обнаженную писать». Художник перевернул холст вверх ногами и стал быстро смахивать уголь серой тряпкой. «Нарисуй меня, будто я бегу в реку купаться через камыши», — мечтательно сказала Минога. «Сиринга! Вспомнил! Сиринга!» «А вспомнил? Так помалкивай», — сказала Минога, выпрямляясь во весь свой голый белый рост. «Считается самым очевидным, что сначала надо придумать, что писать, а потом писать. Но можно и наоборот», — думал художник. «Кладешь мазок за мазком, и не один день, пока догадаешься, куда тебя ведет. Но как писать, не зная, про что пишешь? Как делать дело, не зная, зачем? Абсурд? Вовсе нет. Гёте говорил: «Наше дело набрать хворосту. Приходит случай и зажигает костер».